Глава сороковая. Роу. Всю дорогу до Декарта таксист убеждал меня вложиться в крипту через компанию, в которой он работал. Вряд ли он понимал, что стал частью финансовой пирамиды, но сегодня мне не хватило милосердия, чтобы сообщать ему об этом. Я смотрел в окно на заснеженный Мэн, пока мы медленно ехали по узким улочкам Стейндрупа. Чем ближе мы подбирались к ресторану, тем сильнее дергалось мое колено. У Кэл сегодня выходной. 2 дня назад она развеяла прах отца. Я заранее приготовил для нее еду. Домашнее печенье со вкусом шоколада. 3жды обжаренные в сухарях луковые кольца. Корн-доги с халапеньо и медом. И острые соевые бургеры с абрикосом. По сути, я приготовил весь ее любимый фастфуд, но добавил в него свою изюминку. Странное дело, но мне было приятно оставить 3 полных пакета у нее на крыльце. Я не привык радовать людей, но рядом с Кэл это случалось непроизвольно. «Я лишь хочу сказать, что диверсификация – ключ к этому миру. Точно так же, как инвестиции в золото, облигации, недвижимость», – долдонил свое таксист. Он свернул к Мейн-стрит, где гордо высился Декарт. «Испытайте удачу! Что плохого может случиться?» Он остановился перед витриной, и тогда-то я заметил. Декарт стал объектом вандализма. По дверям и окнам стекали примерно 2 дюжины разбитых яиц. Перед входом валялась куча мусора. Вдоль всего ресторана тянулась надпись черным цветом «Предатель». Дверь с двойным остеклением разбили. «Какого хрена?» Я рывком распахнул дверь машины, бросив водителю стопку наличных. Тейлор, остолбенев, стоял перед рестораном. На нем были джинсы, кроссовки и клетчатая толстовка, и до меня вдруг дошло, что я не помню его ни в чем, кроме поварской одежды, потому что он всегда приходил в ресторан на несколько часов раньше меня. Я ни разу не пропустил с ним по рюмашке и не спрашивал о его жизни. Странно думать об этом сейчас, когда уничтожили мой ресторан. «Что случилось?» Бросив сумку на землю, я подошел к Тейлору. Он покачал головой. «Я только что пришел и увидел. Я позвонил Раю, он уже едет. У нас же есть камеры наблюдения?» Камеры были, и я установил приложение на телефон с доступом к записи. Я протиснулся мимо Тейлора и вошел в ресторан. Под ногами захрустело битое стекло. Внутри зал выглядел нетронутым, но снаружи заведению нанесли урон минимум на $20 000. Черт знает, как долго мы будем закрыты. У нас и так броней больше, чем мест. Придется отменить все резервы на следующие 3 дня. «Кто мог это сделать?» — послышался сзади голос Тейлора. «Рэнди», — сказал я, хотя не знал, верю ли в это сам. «Мелинда и Пит. Эллисон. Лайл. В сложившейся ситуации это мог сделать кто угодно. Да даже Кэл. Все это началось после ее приезда. Кто-то меня предупреждал, и чем больше времени шло, тем наглее становился обидчик. У входа начали толпиться зеваки. Заглядывали внутрь и фотографировали на телефоны. Я провел рукой по волосам и почувствовал, как меня медленно покидает терпение. Я охренеть как ненавидел этот город. Всегда. Одна только Кэл компенсировала недостатки Стейндрупа, да и то она уедет через несколько недель. Нужно было еще несколько часов назад подписать контракт с Тейтом и покончить со всем. «Я позвонил в полицию!» Раздался голос Райланда, и мы с Тейлором резко повернулись к двери. Прижимая телефон к уху, Рай толкнул локтем висящий кусок стекла, чтобы расчистить себе путь в ресторан. «Черт, придется отменять кучу броней!» Райлан произнес эти слова с таким безразличием, что я задумался, а не он ли за всем этим стоит. Блин, я становился параноиком. Тейт прав. Этот город объявит день моей смерти национальным праздником. Мне должно быть абсолютно пофиг, что я передаю ресторан ему. Вытащив телефон, я открыл приложение с камерами наблюдения. Примерно до 5:30 утра не происходило ничего подозрительного. Но тут я заметил попавшие в кадр фары автомобиля, которые быстро выключили. Поскольку в кадр попал лишь краешек фар, было сложно сказать, что это за марка или модель. Человек в балаклаве и черной одежде вышел из машины и уверенно направился к камерам наблюдения. Он явно знал, где они находятся. В руке у него была табуретка, на которую он встал, чтобы дотянуться до камеры, и разбил ее молотком. «Вандал сперва разбил камеру!» Я с такой силой заскрежетал зубами, что еще чуть-чуть, и они превратились бы в пыль. Тейлор нахмурился. «А там видно, кто это был? Кто-то знакомый?» «Да». Я раздраженно посмотрел на него. «Просто заставляю вас, придурков, гадать, играя на нервах». Рай хлопнул Тейлора по плечу. «Не волнуйся, дружище. Ты привыкнешь к словесным оскорблениям». «Они сломали камеру чисто поржать», — прокручивая видео, сказал я скорее самому себе. «На этом парне была балаклава, и он припарковался вне зоны видимости. Знал, что его не засекут». «Так-так, что тут у нас?» В Декарт вошел шериф Мэнчин. Он кивнул мне, слегка приподняв шляпу. Тео Мэнчину было 30 с хвостиком. Он был жутко похож на молодого Брэда Питта и славился прямолинейностью, которой я бы восхитился, не будь она направлена на меня. Он просунул большой палец за пояс и огляделся. «Похоже, некоторым богатеям придется сегодня поголодать». Стоявший за ним юный офицер крепкого телосложения тихо прыснул в ответ на шутку. «Мне позвонили и сообщили, что по этому адресу кто-то хочет подать заявление». Мэнчин приподнял светлую бровь. «По какому поводу?» Я показал на дверь. «Этот небольшой акт вандализма встанет мне штук в 20. И это не считая потери выручки». «Это вряд ли». Мэнчин не в восторге цокнул языком. «Я вижу лишь административное правонарушение. Пара разбитых яиц на твоем окне. Выбили дверь». Шериф ухмыльнулся. «Уверен? Потому что я только что видел, как наш старый дружбан Райланд отломал кусок, чтобы зайти, не открывая». «Ты сейчас серьезно?» У меня зачесались кулаки от желания врезать по его самодовольной морде. Мэнчин не пошел на попятную, впившись в меня взглядом. «Я всегда серьезен, Касабланкас, и всерьез недоволен тем, как ты поступаешь с этим городом. Эллисон говорит, что преступность выйдет из-под контроля. У моего департамента нет ни бюджета, ни возможности держать столько народа в узде». «Неважно, какого ты обо мне мнения, тебе нужно разобраться с этой херней». «Я же не говорю тебе, как готовить бургеры. Вот и ты не учи меня управлять этим городом». Он прекрасно знал, что я не готовил бургеры. Просто так намекал, что мне стоит готовиться к отказу. «Ладно», — выпалил я. «Поговорю со своим знакомым в ФБР. Поделюсь с ним, как ты справился с этим делом». Не было у меня никакого знакомого в ФБР. На самом деле я был настолько необщителен, что уборщицы в гостинице даже не стучали в мой номер. Мэнчин вздохнул. «У тебя есть четкая запись, кто это сделал?» «Нет, но...» «Вот черт!» — с сарказмом протянул он. «Расследование завершено!» Шериф прошел вглубь ресторана и огляделся. Я точно знал, что он никогда не был в таком шикарном заведении. Никогда не пробовал еду, как у меня. Его отталкивало все, что олицетворял этот ресторан. Богатство, власть, утонченность. Мэнчин провел пальцем по каменной стене с эффектом ржавчины. «Касабланкас, буду с тобой откровенен. У нас сейчас немного не хватает штата с учетом близящихся Дня Благодарения и Рождества. Дел у меня полно, и количество их растет с каждой минутой. Мы не расследуем мелкое хулиганство, если у нас нет зацепок». «Это не мелкое хулиганство. У меня появился сталкер. Этот же вандал оставил в моем доме мертвого койота и порезал шины». Мэнчин цокнул. «Звучит романтично, Касабланкас. И мы обязательно поищем мстительную дамочку с безумным блеском в глазах. Ту, кто покупает яйца дюжинами. Итак, кто бы это мог быть?» Спросил он, постучав по подбородку, и повернулся к своему прихвостню. Прихвостень заулыбался, радуясь, что его заметили. «Миссис Саммерфорд каждый день покупает по 3 упаковки». «Миссис Саммерфорд, 72 года. И она пекарь». Мэнчин щелкнул пальцами в сторону прихвостня. «Прикрепишь ее фотографии к доске подозреваемых?» «У нас же нет доски подозреваемых!» Прихвостень наклонил голову, как растерянный пес. «Сделай одолжение, Далтон!» Мэнчин поотечески похлопал его по плечу. «О, и обведи тут все этими модными красными линиями! Все самое лучшее для нашего знаменитого друга!» Я уже хотел высказать Мэнчину все, что о нем думаю, но меня опередил Тейлор. «Вы не можете просто отмахнуться!» Парень вышел вперед, явно встревоженный за меня. «Этот человек платит налоги, не говоря уже о том, что он лучший CDC, по мнению самых строгих критиков в мире». CDC. Имеется в виду шеф-де-кузин. Шеф-повар. «Не знаю, что такое CDC, но знаю, что он ГАД», — цокнул Мэнчин. «И, кстати, я вспомнил, что один щегол в узком костюмчике и с зубами размером с кирпичи недавно ходил по округе и распространял петицию о строительстве дорог, в том числе шоссе». «Господи, ты такой гаденыш, что смердит даже тут. Я еще не подписал контракт, а он уже пытается строить дороги». «Я с этим разберусь», — процедил я сквозь зубы. «Хорошо, займись этим, а я поищу информацию о твоей пылкой поклоннице». Мэнчин подмигнул и смахнул с моего плеча невидимую пушинку. «Услуга за услугу! Никому тут дороги не нужны!» И с этими словами он оставил меня кипеть от злости в моем неработающем ресторане.